Германский флот представляли два однотипных новейших броненосца «Брауншвейг» и «Эльзас», легкий крейсер «Медуза» и императорская яхта «Гогенцоллерн». В строю отряда российского императорского флота шли броненосец «Сесей», великий броненосный крейсер «Громобой» и императорская яхта «Крейсер Алмаз». Два отряда кораблей, выкрашенных очень похоже, в различные оттенки серого и сине-серого цветов, сблизились на десяток кабельтов и тотчас окутались дымом салютов. После чего оба отряда легли в дрейф. «Ну что, Альфред, посмотрим на моего племянника в роли российского императора», спускаясь с мостика, подал реплику Вильгельм. «Я помню, экселленс, вы высоко оценивали умственные возможности великого князя после встречи в Лондоне», ответил статс-секретарь по морским делам, вице-адмирал и фактически создатель современного германского флота Альфред Тирпиц. «Полагаю, экселленс, занятие трона на ум его императорского величества, если и повлияли, то в лучшую сторону, так как нет ничего лучше для развития ума, чем постоянные его упражнения». «Неплохо сказано, Альфред, неплохо», — согласился кайзер. «Вот только есть у власти одно коварное свойство. Она кружит голову и отключает желание думать». Кайзер явно был готов выдать одну из своих длинных речей, но вид приближающегося к борту катера заставил его замолчать. Русского императора встретили по протоколу, с оркестром и строем матросов на палубе, а потом царственные родственники, отпустив свиту, уединились в салоне. Тем временем оба отряда, построившись двумя колоннами, малым ходом шли вдоль острова Бьорк, отцепляя его с правого борта. «Красиво», — заговорил первым Михаил, как только они расположились около открытых иллюминаторов, из которых можно было рассмотреть идущие в кильватер друг к другу русские корабли. «А да», — немедленно согласился Вильгельм, «могучие красавцы, грозная, всесокрушающая мощь и хищная красота. Признайся, Микаэл, ведь ради того, чтобы хотя бы увидеть такое, стоило встретиться здесь, не правда ли? Но, признайся, кузен». Неожиданное обращение заставило Михаила удивиться, на что кайзер немедленно ответил: «К чему лишние церемонии, мы оба стали божественным провидением, монархами и, следовательно, кроме родственных отношений, нас связывают и братские отношения корононосителей, не так ли, кузен?» Еще раз подчеркнул свое обращение Вильгельм. «И вообще, наедине предлагаю обойтись без китайских церемоний, кузен. Зови меня просто Вилли, как любил называть меня твой старший брат Николай». «Хорошо, дядя Вилли», — согласился Михаил. «Тогда и ты зови меня Майклом, на английский манер, не так ли, кузен? На тебя твои новые родственники так подействовали?» — спросил, рассмеявшись, кайзер. «Впрочем, не обижайся, сам люблю английский язык и недолюбливаю английскую знать, особенно дядюшку Берти. О, это сам сатана во плоти! Боже, какой он сатана!» Неожиданно и манерно, словно актер во время представления, выкликнул Вильгельм. «Не веришь?» Он внимательно посмотрел на недоуменное лицо царя и снова захохотал. «Зря, Майкл, зря. Ты знаешь, что он недавно побывал в Париже, и после этого французы разрешили все свои колониальные споры с англичанами в Африке, оставшиеся после Фашады. И не только, мой дорогой Майкл, не только. Впрочем, мы с тобой говорили о кораблях», — вновь сменил тему кайзер, вновь выглянув в иллюминатор. Вильгельм II отличался как удивительной легкостью мысли, так и раздражающей многих способностью молниеносно перескакивать в разговоре с одной темы на другую. Некоторые из собеседников кайзера отмечали, что если пытаться буквально следить за его речами, то можно было либо заснуть, либо прийти в бешенство от всех этих резких скачков по темам. «Не буду спорить, твои броненосцы красивы, но признайся, мои брауншвейги нисколько не хуже их, особенно для условий, в которых этим кораблям придется сражаться с их английскими визави. Я, Вилли, как ты знаешь, не слишком большой специалист во всех этих флотских делах», — попытался ответить царь. «О, да, Майкл, да. Нам, сынам сухопутных народов, трудно бывает понять все эти флотские особенности и даже саму необходимость флота», — воодушевился кайзер. «Можешь себе представить, сколько сил и здоровья я положил, чтобы немцы осознали необходимость постройки нашего флота открытого моря. Мои адмиралы, которых пришлось выковывать из генералов, планировали выигрывать войну на море одной береговой обороной. Словно обороной вообще можно выиграть войну. И скажу тебе по секрету, трагическое происшествие с твоим старшим братом и последующая восточно-азиатская экспедиция оказались одним из решающих аргументов в этом споре. Как видишь, мы начали строить этот флот, так же как ваши адмиралы, из эскадр однотипных броненосцев, таких, как эти брауншвейги. А еще до конца следующего года я надеюсь показать тебе мой новый проект броненосца, продолжающий развитие брауншвейга. Какой получается корабль, ты мне не поверишь. Его-то мы и сравним с твоими новыми кораблями для Северного флота. Полагаю, ты признаешь, что Рудольф с Бюркнером просто великолепны. Не совсем уверен, Вилли, не совсем, покачал головой Михаил. Как, почему, удивился Вильгельм. Извини меня за резкость суждений, Вилли, но я сомневаюсь в том, что флот, сосредоточенный в Северном море, в принципе может защитить колониальные владения и торговые интересы твоей страны. Такие действия, по моему мнению, всегда требуют присутствия на местах. И посылка в 1891 году отряда крейсеров, в 1898 целой крейсерской эскадры на Тихий океан это подтверждает. А недавно ты же отправил целую эскадру броненосцев типа «Бранденбург» в китайские воды для содействия Альянсу в подавлении восстания боксеров. И это при том, что китайский флот по сравнению с объединенным флотом держав выглядел откровенно слабым. А назревающий венесуэльский кризис, поверь мне, Вилли, я советовался со своими адмиралами и они считают, что одними броненосными крейсерами такие проблемы не решить. Нужны броненосцы для действий в океанах. Сам подумай. Твои крейсера типа «Виктория Луизи» и мои «Рюрики» представляют собой скорее броненосцы второго класса, чем настоящие крейсера. Но, Майкл, ты и сам заметил, что мои «Бранденбурги» сходили в китайские воды и вернулись обратно без замечаний, и показали себя не хуже, чем твои «Андрей». Не буду спорить, Вилли, поспешил согласиться Михаил. Правильно. Все же признай, Майкл, что во флотских делах ты разбираешься хуже, опять громогласно рассмеявшись, заметил Вильгельм. Впрочем, я полагаю, что и некоторые политические моменты твои советники до тебя еще не довели. Моя разведка. А ты знаешь, Майкл, у меня всего три слабости в жизни: флот, охота и разведка. Да, да, не улыбайся столь иронично. Разведка, помимо жизненной необходимости для любого государства, включает столько авантюрных, детективных и даже театральных моментов, что знаменитые рассказы этого английского сочинителя о сыщике Шерлоке выглядят просто наивными и скучными выдумками. Не зря мой дедушка так любил читать доклады Штибера, и не зря сей, прямо скажу, парвеню один, был принят и у нас и у вас. Хочу отметить также, что наш английский дядюшка тоже не брезгует лично заниматься делами рыцарей плаща и кинжала. А согласись, Майкл, неплохое название для шпионов, даже как-то облагораживает их. Впрочем, я опять о нашем дядюшке. Твои разведчики еще не успели тебе донести, что с его подачи Англия и Франция заключают союз, наподобие того, что был у Виктории Наполеона III. Нет, если же не успели или скрыли, можешь наказать виновных, так как это истинная правда. Как ты думаешь, против кого они собрались дружить? Не буду скрывать, что в конечном итоге вижу их мишенью свою империю, но в первую очередь они займутся тобой и твоей страной, чтобы привести ее в состояние ничтожества, а потом сделать вассалом этого англо-французского союза. При этом они считают, что ты и твои приближенные насколько глупы, что не способными это заметить и понять. Михаил в ответ на это словоизвержение только молча покачал головой. Он не хуже своего собеседника понимал, что франко-русский союз, сжавший Германию с двух сторон, может считаться вполне реальной угрозой существованию молодой, динамично развивающейся империи, но при этом никак не мог забыть ни действий канцлера Бисмарка на Берлинском конгрессе, ни таможенной войны и попыток германцев задушить молодую российскую промышленность. Каждый из государей и каждая из стран всегда действует только в свою пользу, не раз говорила ему Сима, и молодой император был согласен со своей умной женой. Есть и такие сведения, и кое в чем ты прав, наконец ответил царь вслух. Но я слышал также, что многие у тебя в стране, Вилли, тоже считают большинство славян и русских, в частности, дураками. Вижу, и ты туда же, Михаил с видимым удовольствием смотрел на краснеющего кайзера. На губах царя играла легкая саркастическая усмешка. Только не говори мне, что у тебя нет сторонников такого же сближения с Англией, или что кое-кто не утверждал, что в случае такого союза в Европе никто не посмеет шевельнуть и пальцем без согласия двух держав. Вильгельм, застыв на мгновение от неожиданного отпора, сидел в кресле с вытаращенными глазами и смешно дрожащими встопорщенными кончиками усов. Наконец он нашелся, что сказать в ответ. «Ох, Майкл, мой дорогой кузен, Не говори же ерунды. Разные трепачи и придурки, эти. В общем, дурачья у меня своего хватает. Готового поверить в честные намерения коварного Альбиона. И Кайзер задорно расхохотался, осклабившись. Но они не играют никакой роли при моем дворе, поверь мне. В отличие от твоих франкофилов, вроде некоторых твоих родственников или того же министра финансов. Оба собеседника прекрасно поняли и непроизнесенные намеки. Те же слова о союзе с Англией, произнесенные Кайзером на одном обеде, оказывается, стали известны русскому императору. Как и немецкому императору явно были хорошо известны настроения и высказывания великих князей и части высшего общества, включая министров и членов Государственного совета. И вообще, Майкл, перестань, какие между нами обиды. В конце концов, тебе не кажется, что мы сегодня уже проговорили достаточно много времени о всяких серьезных вещах? Нет, тогда давай поговорим о них еще немного, а потом отдадим должное обеду. Учти, сегодня я сменил повара. Он обещал, что нам с тобой суждено насладиться настоящей феерией вкусов. Так что готовься. Ну что, продолжим разговор или я прикажу накрывать на стол? Конечно, продолжим, Вилли. Я ни на что не обижаюсь и надеюсь, ты тоже не обиделся на несколько излишнюю резкость в моих суждениях. Извини, но мне иногда трудно бывает сдержаться. Сам понимаешь, дядя, молодость, еще непривычные для меня государственные дела и заботы. Понимаю тебя, Майкл. Сам был такой в молодости, особенно в дни службы. Армейские привычки, они такие въедливые. Теперь Кайзер уже откровенно ржал. Как вспомню наше веселье в офицерском собрании первого гвардейского полка. Наверное, у тебя такие воспоминания о своей службе. Впрочем, вернемся-ка мы к нашим баранам, точнее к намерениям британского льва и галлийского петуха. Значит, ты тоже знаешь о их складывающемся союзе, а о том, что англичане дают японцам кредит, на который эти узкоглазые макаки собираются возрождать армию и флот, ты тоже слышал. Дождавшись короткого до царя, Кайзер продолжил. Вот и я слышал, но пока никаких подтверждений не имею. Зато я хорошо помню вашу русскую пословицу. Если есть дым, значит где-то что-то горит два. Поэтому уверен, что просто так такие слухи не появляются. В таком случае мне хотелось бы иметь страховку от неожиданностей. Твой предшественник сумел договориться с моими союзниками-австрийцами о балканских делах. Теперь я предлагаю договориться нам с тобой о европейских, чтобы спокойно заняться решением азиатских вопросов. Почитай, Кайзер взял со столика тонкую папочку и передал ее царю. Пока Михаил читал, Вильгельм встал и, достав откуда-то из секретера бутылку коньяка, собственноручно разлил напиток в две маленькие серебряные стопки. Интересно, быстро пробежав глазами текст, высказал свое отношение к прочитанному Михаил. Предлагаю первым делом разобраться с твоим предложением, бросив взгляд на наполненные стопки, заметил царь. Но Кайзер выглядел буквально раздавленным разрушением столь давно лелеемой им мечты. Но мы же вполне поняли друг друга. Или я в чем-то ошибся? Нет, ты не ошибся. Но в этом проекте есть несколько моментов, которые принесут нам больше проблем, чем пользы. Итак, ты предлагаешь договор со взаимными обязательствами сторон о взаимопомощи в Европе в случае нападения на одну из них какой-либо европейской державы, не заключение сепаратного мира с одним из общих противников. Отлично, особенно учитывая, что после вступления в силу договора я могу ознакомить Францию с этим договором и даже побудить ее присоединиться. Вот только почему ты считаешь, что французы на это согласятся, если у них уже есть, как ты считаешь, договор с Англией? И какая выгода для меня в том, что я фактически разорву отношения с Францией? Извини меня, дядюшка, но я, как вижу, фактически остаюсь один посередине между тобой и твоими союзниками австрийцами и итальянцами с одной стороны, и франко-английским союзом с другой. Причем этот договор мне ничего не гарантирует, ибо потом у тебя сменится канцлер и поведет себя как Бисмарк на Берлинском конгрессе, или турки спровоцируют меня на очередную войну, и ты, мой дорогой дядюшка, вынужден будешь выбирать между мною и твоим другом султаном. Полагаю, что и англичане найдут способ напасть на мою страну в Азии и тем самым устранить Сосус Фаидерестри, да и неопределенность срока действия. Нет, Вилли, в таком виде я этот договор подписать не могу. Но что тогда ты предлагаешь взамен? Хваленное красноречие Вильгельма тоже дало сбой, и теперь он говорил почти как спартанец. Все очень просто, улыбнулся Михаил. В чем? А в умении быстро принимать решение великому князю, до мозга костей военному. Отказать было нельзя. Не зря в другом, несостоявшемся сейчас варианте истории он оказался неплохим командиром кавалерийской дикой дивизии. Во-первых, устанавливаем срок действия в 7, или лучше, в 15 лет. Во-вторых, прописываем в документе, что договор действует не только в Европе, а по всему миру. В-третьих, включаем в него обязательства о взаимном ненападении. И в-четвертых, изменяем положение 4 статьи в том смысле, что я имею право ознакомить с этим договором французов до его полной ратификации нашими правительствами. Ты полагаешь, что французы смогут удержаться и не познакомить с ним англичан? Удивился Кайзер. Или после ознакомления они вдруг захотят присоединиться, особенно с учетом того, что ты сказал ранее. Вилли, я просто знаю, сколько у тебя в стране английских доброжелателей, и полагаю, что британцы уже знают об этом договоре все, что им нужно. Ты же знакомил с ним кого-то, кроме Тирпица? Конечно, Майкл, канцлера, согласился Кайзер, готов поспорить на медную копейку против золотой рейхсмарки, что из кабинета канцлера копия документа прямиком отправилась в Лондон. Не уверен, признаю, что англичане познакомят с ним французов, но что постараются использовать это знание в своих интересах, например, развязав войну против меня в Азии, или организовав покушение на мою особу. Но в Азии британцы не смогут действовать в одиночку, а японцы еще не готовы. Покушение. Ты поэтому предложил такую встречу, под охраной броненосных кораблей, сообразил Вильгельм. Ты полагаешь, их сложно будет натравить на нас, на меня в первую очередь, а на тебя, потом. Есть у меня также некоторые сомнения, что североамериканцы в этом случае останутся в стороне. Они конкурируют с нами в Китае и очень недовольны нашими делами в Манчжурии, закончил Михаил. Тогда, быстро оправившись от потрясения, вновь оживился Вильгельм, предлагаю переписать договор в твоих формулировках. Признаю, не ожидал от тебя такого владения политическими вопросами и умения их столь отлично разрешать. После обеда и займемся, а после этого предлагаю визитировать по очереди на твой броненосец и на один из моих, с проведением артиллерийских учений. Вот и сравним наглядно, какой из них лучше, а заодно и посмотрим, нужны ли два тяжелых калибра на броненосце. Согласен, договорились, а текстом предлагаю заняться с твоей стороны Тирпицу, или кого-нибудь другого назначишь, кому можно всецело доверять, а с моей будет начальник личной тайной канцелярии граф Игнатьев. Пожалуй, соглашусь, что Тирпиц будет наилучшей кандидатурой, а Игнатьев, Кайзер или сделал вид, или действительно не мог вспомнить, о ком говорит царь, родственник того самого Николая Игнатьева, подписавшего Сан-Стефанский мирный договор, родной брат, улыбнулся Михаил. О, тогда я спокоен, такой человек не упустит ни буквы и не впишет ничего личного, пошутил в ответ Вильгельм. Обед прошел оживленно и весело. Оба императора общались дружески и шутили напропалую. Вслед за ними развеселились и гости с той и другой стороны. Только нервно поглаживающий свою роскошную бороду Тирпиц, спутник Михаила граф Алексей Игнатьев и командир яхты капитан первого ранга Фридрих Ингеноль выглядели озабоченными неизвестными делами. Впрочем, командира яхты понять было легко. Не каждый день на борту во время плавания не в самых спокойных водах присутствует столько именитых гостей. После парадного обеда двое гостей яхты, император и граф Игнатьев, вместе с кайзером и адмиралом Тирпицем заперлись в салоне, в который, как заметили некоторые из пассажиров яхты, по распоряжению кайзера доставили пишущую машинку. Еще через час все четверо вышли из салона с видом людей, только что сумевших получить неожиданный большой денежный приз. Особенно сиял кайзер. Еще через несколько дней лондонская газета «Таймс» опубликовала сенсационную новость о заключении союзного договора между Германией и Россией, и приводила текст этого договора, состоящего всего из 4 статей, главная из которых комментаторы считали статью первую. «Их Величество императоры всероссийские и германские, в целях обеспечения мира в Европе и мире, установили ниже следующие статьи оборонительного союза. Статья 1. В случае, если одна из двух империй подвергнется нападению со стороны одной из европейских держав, союзница ее придет ей на помощь в Европе всеми своими сухопутными и морскими силами. При этом в статье прямо утверждалось, что данный договор не столько оборонительный, сколько наступательный, так как якобы развязывает руки Германии в отношении нападения на Францию, а России позволяет свободно действовать в Азии и Китае, где, как должно быть известно всем читателям, русские имеют обширные завоевательные планы в Китае и Персии. К тому же, несмотря на заключенные ранее соглашения с Британией, русские, как стало известно из авторитетных источников, продолжают угрожать британскому присутствию в Индии, которую русские хотят вернуть в варварское доанглийское прошлое. Публикация вызвала несколько скандальных отставок в министерствах иностранных дел Германии и России, личную и настоятельную просьбу императора Михаила II к великому князю Владимиру, после которой он уехал в Ниццу, и, самое серьезное, падение очередного французского кабинета. Какие еще последуют отголоски встречи двух императоров у острова в Балтийском море, пока не мог предсказать никто. Только один из депутатов французского парламента, не чуждый литературных упражнений, заметил в своем выступлении: «Войны никто не хочет, но война стала неизбежной». Примечание. Один человек незнатного происхождения, добившийся доступа в аристократическую среду. Выскочка. Два. Нет дыма без огня в русском оригинале. Три. Казус Фидерис. Условия выполнения договорных отношений. Геополитические заклепки. Интерлюдия для заклепочников. Геополитические заклепки. Никто не хотел войны. Война была неизбежна. Барбара Такман. Августовские пушки. Книга о Первой мировой войне. Всему свой час, и время всякому делу под небесами. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Каждый раз, когда читаю или слышу «никто не хотел войны», «война была неизбежна», мне хочется смеяться да упаду. Эта знаменитая фраза Барбары Такман действительно красива, афористична и популярна, но абсолютно лжива. Когда войну никто не хочет, она и не начинается. Если же государства хотят решить свои проблемы силовым путем, помешать им может только одно – осознание, что война принесет лишь взаимное уничтожение или разорение, как это случилось в нашей реальности в 1962 году. Но даже для такого осознания требуется наличие опыта, которого у мира начала 20 века не было. Опыт успешных войн, с помощью которых решались многие государственные проблемы, был, а опыт всеобщей войны и наступившего в результате ее всеобщего разорения, имевшийся в Европе после 30-летней войны, к этому времени был забыт. Опирались скорее на опыт наполеоновских войн, которые, конечно, нанесли некоторый ущерб, но зато способствовали последующему ускорению развития европейских стран. После же Крымской войны в Европе вообще наступила эпоха коротких молниеносных и колониальных войн. Между тем назрела необходимость нового передела мира, прежде всего, экономического передела. И, естественно, желающих такого передела и такой войны, по разным причинам, было множество. Еще добавлю, что из всех тогдашних европейских правителей только Николай II и Эдуард VII пытались остановить сползание к войне. Николай, скорее по моральным, чем по политическим или экономическим причинам. Эдуард же, по-моему, он просто осознавал, насколько Англия не готова к большой войне, особенно учитывая опыт не слишком удачной англобурской войны. Действительно, чтобы захватить два маленьких государства на юге Африки, не имеющих военной промышленности и регулярной армии, пришлось воевать почти 3 года и сосредоточить армию численностью почти равную белому населению этих республик. Отчего сразу возникал вопрос, а какие усилия потребуются, чтобы разгромить европейскую державу с регулярной армией, флотом и развитой военной промышленностью. Но к 1914 году вместо Эдуарда был Георг, а Николай II не имел сил сопротивляться военной партии при дворе и в правительстве. И именно к лету 1914 года объективные и субъективные причины сложились так, что начало войны стало неизбежным. Германия считала, что наступил самый благоприятный момент, когда ее армия сильнее армии Франции и России. При этом Россия с каждым годом усиливается, восстанавливая армию и флот после поражения в русско-японской, и скоро немецкое превосходство будет утеряно, а соотношение сил флотов не критично, потому что Англия в войну не вступит или будет воевать осторожно, боясь потерять превосходство на море, и вообще исход войны решится на суше. Австро-Венгрия планировала разбить Сербию и наконец-то добиться господства на Балканах, заодно раздавив сепаратизм славянских подданных империи. Франция, как ни удивительно, французы тоже могли считать, что они готовы. Приняв в 1913 году закон о 3-летней службе, они усилили армию как раз к началу войны. Какое удивительное совпадение, не находите? Российские генералы также считали, что, закончив реорганизацию армии, они к войне готовы. А что не успели перевооружить артиллерию, не беда, хватит уже имеющейся. Англии же с каждым годом становилось все труднее выдерживать гонку морских вооружений, а в 14 году у нее оставалось еще превосходство над немецким флотом. К которое позднее могло быть потеряно. К тому же одновременно англичане теряли свое превосходство на морях. Товарищ, флоты усиленно строили и Россия, и Франция, и даже США. Вот и вцепились все в первый же попавшийся предлог. В реалиях же, сложившихся в описываемом мире императора Михаила II, как раз начало самой мировой или даже просто общеевропейской войны маловероятно, потому что никто еще не готов к решающей схватке и желающих повоевать еще не столь много. Россия договорилась, как и в нашей реальности, с австрийцами о разделе сфер влияния на Балканах и имеет оборонительные союзы сразу и с французами, и с немцами, что сразу делает проблематичным ее участие в войне, начатой любой из этих держав. А без нее никто воевать не желает. Англия заключила союзы с Японией и Францией, но пока соперничает с Россией в Азии и на Дальнем Востоке. В нашей реальности это соперничество прекратилось после поражения России в русско-японской войне. Здесь же японцы пока слабы и вряд ли смогут представлять опасность для русских ранее, чем году к 1907 или даже к 1909. К тому же англичане лелеют надежды оторвать от союза с Германией Италию и Россию, а если удастся, и Австро-Венгрию. Франция не хочет терять союза ни с Англией, ни с Россией, поскольку одна Англия спасти ее от вторжения германской и итальянской сухопутных армий не сможет. Но и отказаться от реванша за разгром в франко-прусской войне французы не готовы, и потому упорно действуют для создания, как и в нашей реальности, тройственного союза держав, Антанты из России, Франции и Англии. Только такой союз сможет иметь перевес на германо-австро-итальянским союзом и на суше, и на море, особенно учитывая то, что разгрома русской армии от азиатов-японцев, как в реальности, не было, и она считается весьма боеспособной. США или, как тогда говорили, САСШ. А кого интересует мнение и желание сидящей где-то на задворках мира страны, развитой даже признаваемой державой, но фактически котирующийся в Европе даже ниже Турции, разве что в плане возможного союза этих дальних родственников англичан с Британией, и то, только в самой Америке или на Тихом океане. Первая часть Мерлизонского балета. Я постиг, что путь самурая – это смерть. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти, и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. Хагакури, сокрытая в листве. Если бы люди вели себя так, как ведут себя нации, все сидели бы в каталажке. Теннесси Уильямс. Серо-синие волны Тихого океана покорно расступались перед форштевнями самых грозных в этих водах кораблей и словно пытались поскорее убежать подальше от их пути. Броненосцы постоянной эскадры вышли на учения из своей базы под командованием недавно назначенного руководить усиленной подготовкой флота вице-адмирала того. Надо заметить, что того, переведенный из военно-морской академии на должность начальника постоянной эскадры вместо безинициативного адмирала Нисибы, сразу потребовал включения в нее всех-всех броненосных крейсеров, а заодно добился увеличения расходов на боевую подготовку. До этого постоянная эскадра совершала походы исключительно между японскими портами, иногда посещая порты Китая, Кореи и России, но состояла она исключительно из нескольких «Авиза», двух новых бронепалубных «Идзуми» и «Осина», а также одного броненосного крейсера из двух «Якума» и «Адзума», имеющихся в строю. Теперь корабли не просто переходили с места на место по морю. Последнее время короткие стоянки в портах и на рейдах чередовались с эскадренным маневрированием, артиллерийскими стрельбами и межбазовыми переходами. Много внимания уделялось ночным минным атакам, которые производились отрядами миноносцев и их отражению. А совсем недавно японцы получили в счет английских кредитов целых 4 эскадренных броненосца типа «Канопус». Перегнанные англичанами на японскую военно-морскую базу в Якосука, они несколько месяцев осваивались командами. А сегодня, наконец, вышли в совместный поход. Идущие впереди строем фронта «Авиза» Чихая, Тацута и Мияко следили за тем, чтобы ни одно гражданское судно не смогло приблизиться к основному отряду. Но и наблюдатели на самих броненосцах не дремали, внимательно рассматривая однообразную гладь воды, раскинувшуюся от горизонта до горизонта. Японские адмиралы хотели сохранить подготовку эскадры к бою в тайне от всех, кроме своих союзников. Для сохранения тайны в нескольких газетах даже опубликовали статьи о трудностях освоения новой техники матросами японского флота, появившиеся потом в иностранной прессе. Хайхатира того, стоявший на мостике флагманского броненосца с невозмутимым видом, опустил бинокль. Кильватерная линия, надо признать, пока выдерживалась не слишком точно. Корабли плохо выдерживали дистанцию, а временами уклонялись от курса и вынуждены были совершать координат, чтобы вернуться в строй. Но все равно, отряд выглядел внушительно и грозно. Фудзи, Йосимасики, Сима и Хацуси, четыре бронированных гиганта. Не самые современные, но вполне удачные английские корабли, с максимальным ходом в 18 узлов, вооруженные четырьмя 12-дюймовками, 14 скорострельными 6-дюймовками, две из которых установили уже в Японии, и десятком противоминных 3-дюймовок. Единственная претензия, которую мог предъявить того этим кораблям, это ослабленная броневая защита. Главный пояс по ватерлинии имел толщину всего в 6 дюймов, меньше чем у русских броненосцев на целых 3 дюйма. И еще неизвестно, удастся ли компенсировать слабую защищенность за счет превосходства в скорости, теоретически весьма незначительного, 18 узлов против 17 у русских. Разумеется, он предпочел бы иметь под рукой более мощный флот. Например, получить у тех же англичан самые последние их броненосцы типа «Лорд Нельсон». Но он также понимал и то, что новых кораблей англичане не отдадут. Они и не такие уж новые скоростные «Дунканы» согласились передать только в следующем году и всего 3. Заказать же постройку броненосцев самим, просто нет денег. Но самураю не пристало жаловаться на остроту своего меча. Воевать придется с тем, что есть, и воевать, судя по всему, совсем скоро. Не зря сам Итадва лично потребовал от того ускорить насколько возможно подготовку флота, обещая любое содействие и любое финансирование. Хэйхатира не зря считался одним из лучших японских адмиралов, он умел видеть множество факторов, влияющих на флотские планы, причем не только военно-морских, но и политических и даже экономических. Раскатри уже заканчивают постройку своего железнодорожного пути, и закончив его, смогут посылать в Китай войска сотнями тысяч. Конечно, армия Раска – это забота японской армии, но обеспечивать возможность высадки армии на материке придется флоту. И чем раньше будет решено ее десантировать, тем меньше времени останется на подготовку экипажей. А еще подготовка к войне и сама война стоит больших денег. У Японии, признавал того, ни таких денег, ни таких возможностей и не имелось и не имеется. Поэтому воевать надо будет на заграничные займы и заграничным же оружием. Эти долги Японии никто не простит. И найти ресурсы на следующий виток гонки вооружений без громкой победы и доступа в Маньчжурию, островная империя уже не сможет. Таким образом, получается, что войну необходимо начинать и начинать как можно скорее. И это он видел, кажется, лучше многих министров и даже Гонра 4. Видел и молчал, скованный цепями субординации и почтительности к старшим. Молчал и старался выполнять свои обязанности самым лучшим образом, со всем присущим японцам, как нации, перфекционизмом. Между тем авиза отогнали с курса отряда неведомо откуда появившийся вдали от основных торговых трасс идущий под американским флагом пароход, а потом сообщили о замеченных впереди дымах. «Полагаю, это идет Камимура», — отметил того и добавил, обращаясь к командиру корабля, «Тайсэ-5 Нидзима-Итира и стоящим около него сигнальщиком». Приготовиться к бою. Под звуки колоколов громкого боя и свист боцманских дудок экипажи занимали посты по боевому расписанию. И хотя бой предстоял учебный, некоторые волновались, словно в ожидании, что сейчас начнется настоящее сражение. Корабли торопливо сближались друг с другом. Камимура, имея 4 быстроходных броненосных крейсера, явно собирался сделать идущим 10-узловым ходом броненосцем того кроссинг-Т. В ответ того приказал начать разворот влево, прибавив ход до 12 узлов. Но упрямый Камимура тоже прибавил ход и тут же, несмотря на дистанцию, превышающую привычные 15 кабельтов, открыл огонь. Оба отряда вальсировали в заданном районе несколько часов. В результате Камимура все же смог охватить своим строем голову кильватерной колонны броненосцев и обстреливать ее в течение примерно четверти часа. А потом того все же ускользнул, приказав своим кораблям развернуться все вдруг на новый курс. Обе колонны кораблей азартно палили холостыми друг в друга, изображая ведение огня. После того, как отряд того ускользнул из захватывающих объятий Камимуры, на флагманском корабле подняли сообщение сигнальными флагами вторая часть учений. Естественно, продублировав это сообщение по беспроволочному телеграфу, на этом этапе и броненосцы старались перехватить крейсера, развив большую скорость, чем ранее, а крейсера ускользали, используя свое преимущество в скоростных характеристиках. Этот этап закончили быстрее, потому что уже начинало темнеть и в район учений вышли несколько групп больших миноносцев. в наступившей темноте отрабатывали атаки миноносцев на колонну броненосных кораблей и ее отражение. Учебный бой закончился быстро, из-за неожиданного происшествия. Два миноносца, Сиротака и Фукурю, столкнулись во время выполнения атаки. А потом потерявший ход Сиротака попал прямо под таран крейсера Якума, слегка отклонившегося от курса, которым следовала остальная колонна. Столкновение на крейсере почувствовали, легли в дрейф и даже подобрали троих чудом спасшихся матросов. Учения прервали. Большие корабли вышли из района учебной минной атаки, не меняя курса. Посланные на поиски миноносцы к утру нашли дрейфующие из-за поврежденной во время столкновения машины миноносец Фукури в 3 милях от района учений, и даже успели отбуксировать его в Якосуку до начала шторма. Одновременно с флотом к будущей войне готовилась и армия. На английские кредиты в Германии у фирмы Krupp купили почти 675-миллиметровых пушек, полевых и горных, и начали строить пушечный завод взамен уничтоженного во время русского нападения. С пулеметами сделали еще проще, просто купив готовые максимы, Виктерсы под английский патрон, а винтовки Арисака нового типа 38, кроме выпуска на собственном заводе, заказали еще и у американцев, как патроны к ним. Сложнее оказалось с восстановлением кавалерии, из-за того, что подходящих лошадей пришлось закупать в САСШ и Австралии. Зато пехоту развернули сравнительно быстро. Немецкий корреспондент, посетивший Нагасаки, описал в газете впечатление о состоявшемся там в этот день параде местного пехотного полка. Поразила безупречная чистота военной формы, высокая дисциплина, строевая выучка и решимость на лицах солдат. Внезапно раздались приветственные возгласы: это шла пулеметная рота. Затем полевые кухни. Завершал шествие интендантский обоз, все лошади в новой упряжи, все повозки, вся амуниция по высшему разряду. Великолепное зрелище. Все эти действия не прошли мимо внимания российской разведки. Вот только в этот момент начался кризис в Марокко-6, грозящий перерасти в войну, и Санкт-Петербургу стало не до забот дальней окраины. Николай Николаевич послал несколько докладов в столицу, даже переговорил с императором по телеграфу лично, но получил заверение, что приготовления японцев отслеживаются и в настоящее время не представляют опасности для наместничества. Успокоился. Надо признать, что успокоился не сразу и не совсем. Сначала, тихо и незлобливо вспомнив несколько раз Большой и Малый Петровские загибы, он вызвал к себе командующего Тихоокеанским флотом адмирала Чухнина, получив от последнего сведения, что флоту всего лишь требуется получить дополнительные ассигнования на боевую подготовку и ускорение прибытия отряда адмирала Небогатого, задержанного в связи с кризисом в Средиземноморье, попытался добиться этого, и лишь получив часть денег и ответ, что броненосец Сесей, великий броненосный крейсер Баян и крейсер Аврора пока необходимы на Западе, притих. Выпив перед этим со своим адъютантом бутылку лучшего французского коньяка и бутылку шустовкой фин-шампани,